«Так и есть», — подтвердил мою догадку Пьюси. «Мне дед рассказывал, что в прошлом веке в Хогвартс принимали всех волшебников вне зависимости от уровня сил, и лишь в этом веке началось разделение волшебников по силам, из-за чего появились училища, ведь магов все равно надо где-то учить. Уже при директоре Дипитти в Хогвартс стали принимать лишь сильных магов, но все еще брали на обучение сирот. Был даже фонд для покупки им необходимых принадлежностей, а уже при Дамблдоре запороли эту практику. Вот это поворот. Выходит, что мне повезло с тем, что приняли в Хогвартс, иначе не МакГонагалл могла прийти, а кто-то другой из училища. Научили бы минимальным основам, и гуляй, Саша, пополняя ряды отбросов, что иногда трутся в Лютном, или того хуже. Если уж в элитной школе так опасно, то страшно подумать, какой ужас творится в шарашках. Еще меня в Хогвартсе удивляет отсутствие обычных предметов. С одной стороны, уже давно выяснил, что эта школа делает основной упор на волшебную практику, но хотя бы те же английский язык и математика должны быть в программе. Мы же в Англии, мать ее, живем. Да большинство студентов Хогвартса нормально писать не умеет, делая сотни ошибок. Для меня английский хоть и стал родным, но знаю его тоже на уровне пятиклассника, поскольку недолго отучился в общеобразовательной школе, а в прошлой жизни из иностранных языков я знал только немецкий и то, всего несколько фраз, типа «Хндехох», «Дейчиншвайн», а про полезность математики и вовсе молчу. Конечно, школьникам не надо уметь брать интегралы, но хотя бы уметь считать дроби необходимо. Так еще и нумерология не является необходимым предметом. Вначале, когда у нас только началось зельеварение, я долго думал, почему там такая странная система мер. Возьмите щепотку той травы, кусочек того ингредиента размером со спичечную головку и тому подобное. Да волшебники просто нормально считать не умеют, а на это стоит наложить имперскую систему дробного исчисления, и вообще все становится очень плохо, поэтому приходится объяснять чуть ли не на пальцах, сколько и чего взять. Один из вопросов я не мог задать, а именно про выручай комнату. Уверен, что парни знают о ней, более того, они знают как минимум по 3 курса 2 факультетов, а это около 60 человек. Уверен, я не один такой, многие из студентов эту комнату посещают. А есть еще чистокровные маги, которым о комнате по желанию должны были рассказать родители, значит уже примерно треть школы. Ладно, в коридоре мы ни разу не столкнулись, это понятно, поскольку на верхний этаж ведут разные пути и все шифруются. А есть еще амулеты отвода глаз и заклинания невидимости, которым владеют старшеклассники. Но как, черт подери, мы ни разу не столкнулись в самой выручай комнате. Ведь часы отдыха, соответственно, и посещение этого помещения у всех должны приходиться примерно на одно время. Следовательно, выручай комната работает по принципу создания параллельных пространств, то есть для каждого студента или группы школьников создается свое пространство, скорее всего, работающие за счет чар незримого расширения. Это уже само по себе поразительно, мне трудно представить уровень сложности артефакта, управляющего этим. Видимо, стоит лишь покинуть выручай комнату, как созданное пространство исчезает, что вполне логично. К тому же, наверняка не я один догадался заказать библиотеку и скопировать книги, наверняка у многих чистокровных магов имеются аналогичные библиотеки, странно, что у Блэков она была такой маленькой. Может быть, большая часть книг Блэков хранятся в хранилище в Гринготтсе. Все же многое литература была запрещена. Размышления о выручай комнате привели меня к идее, от которой я впал в ступор. Как такая простая до гениальности мысль не пришла в голову раньше? «Эй, Гарри», — окликнул меня Пьюси, — «ты вообще с нами или отбыл в страну фантазию? Адамс, съешь лимона, а то у тебя слишком довольное лицо», — поддержал товарища Уоррингтон. «Что задумал? С чего ты взял, что я что-то задумал? Да тут легилиментом быть не надо, у тебя на лице все написано», — усмехнулся Уоррингтон. «Появилась одна интересная идея, как денег заработать. Гоблинская кровь», — презрительно произнес Уоррингтон и отрицательно покачал головой. «Да ладно тебе, Касси», — хлопнув по плечу друга, — сказал Пьюси. «Это нормально, когда волшебник хочет заработать денег. Скажи, что сам бы бизнесом не занимался, если бы родители не давали на карманные расходы. Сколько тебе дают? 500 в месяц или больше?» «Это ты загнул», — усмехнулся Уоррингтон. «Чтобы мой папаша на такие деньги разорился. В 11 лет 5000 в детский сейф положил и сказал: сынок, ты уже взрослый, Пора учиться распоряжаться деньгами. Вот тебе 5000 на все 7 лет учебы, трать их с умом. Хочешь, сразу все спусти на ерунду, хочешь, на все годы растяни, но я тебе до жаба больше ни кнота не дам. А мне отец 7000 в сейф положил, признался Пьюси. По 1000 на год, везет же, протянул Уоррингтон. Но у тебя и сестры нет. Касси, радуйся, что у тебя не фамилия Уизли, саркастически сказал Пьюси. А то ходил бы с голой задницей. Интересно, все считают Уизли нищими, но, возьмем для примера рыжих близнецов. Они постоянно то фейерверки запускают, то всякую ерунду творят, вроде подрыва навозных бомб и подливания зелий. Ингредиенты и товары из зонка стоят немалых денег. Может быть, Уизли не так бедны, как хотят казаться. Любопытно. Уоррингтон с интересом посмотрел на меня. Довольно интересное наблюдение. У них же отец работает начальником отдела. Что думаешь по этому поводу, Адамс? Думаю, что на работе старшего Уизли без взяток, откатов или иных левых схем не обходится, но на его зарплату вряд ли можно легально баловать семью дорогими вещами, поэтому они на показ выставляют, будто нищие. Ты видел у кого-то из волшебников кроме Уизли и Люпина латаную одежду? Это при том, что существует множество чар, при помощи которых даже второкурсник может починить вещь, не оставив следов ремонта. Одно слово – «предатели крови», презрительно выдал Уоррингтон, при этом скривившись, словно понюхал сзади скунса. «Можно подробнее про предателей крови? То объяснение, которое я слышал, можно назвать бредом. Вроде того, что предатели крови – это те, кто любит маглов». «Действительно бред», – насмешливо произнес Уоррингтон. «Таким сказкам только грязнокровки могут поверить. Конечно, общение чистокровных волшебников с маглами порицается». Но мы живем среди них, и это неизбежное зло. Многие служащие министерства работают с маглами. На самом деле, понятие предателей крови несколько шире. Ты слышал про магические контракты? Конечно. Как о них не слышать, если без такой полезной вещи невозможно вести серьезный бизнес? Доподлинно не знаю, что там за история была с Уизли, только обобщенно. Некогда это был сильный истинно чистокровный род, входящий в список «Священные 28», стал рассказывать Уоррингтон. Предыдущие поколения Уизли нашли какой-то способ обойти откаты и проклятия, накладываемые контрактами. Они стали занимать большие деньги под несуществующие проекты, после чего долги не возвращали. Поговаривают, что Малфои серьезно на этом деле погорели и попытались отсудить хоть что-нибудь. Тогдашний глава рода Уизли собрал все деньги и с частью семьи удрал в неизвестном направлении. Малфой сумел отсудить родовой манору немногочисленных Уизли, оставшихся жить в Англии, у которых остался лишь клочок земли в деревушке Аттересент-Кэчпоу. После этого у Уизли с Малфоями взаимная неприязнь и неприкрытая вражда, но до военных действий не доходит из-за нынешней жесткой политики Министерства магии в отношении темных родов. В общем, предатели рода – это те, кто заключил на имя рода магические контракты, но не стал их соблюдать. По идее, потомки Уизли должны нести материальную ответственность за косяки предков, а контрактов нет, а значит нет и ответственности, но с ними ни один чистокровный маг не будет связываться и вести бизнес, даже выпускники училищ. Поэтому Уизли только и остается, что связываться с грязнокровками и полулюдьми, вроде Вейл и прочих тварей. Кстати, парни, вы слышали новости? Заговорщицким тоном спросил Пьюси. Эд, не тяни змею за хвост, небрежно произнес Уоррингтон. Все равно же расскажешь, раз уже начал. Говори, что там за новости? Скучные вы, пробурчал Пьюси. Касси знает, поэтому говорю для тебя, Гарри. Мой дед раньше в министерстве немалую должность занимал, но даже после того, как отошел от дел, у него остались связи. Он рассказал. Парень сделал таинственную паузу. Он сказал, что в этом году в Хогвартсе будет проходить турнир трех волшебников. «Да ты гонишь!» – удивленно воскликнул Уоррингтон. «Неужели это правда? Точно вам говорю, точнее Биг Бена». «Раздуваясь от гордости», – сказал Пьюси. «Я таки извиняюсь, но может кто-то пояснит, что за турнир и чем это нам грозит?» «Да ты что?» – удивленно воскликнул Пьюси. «Ты не знаешь?» – не менее удивленно вопросил Уоррингтон, кинув на меня пренебрежительный взгляд. Мне хотелось ему ответить. «Зато я твою сестру имел, и ты об этом не знаешь. Мы с твоим другом сделали из нее лондонский мост. Но я не враг своему здоровью, поэтому удержал язык за зубами». На меня уставилась пара волшебников, разглядывая, словно неизвестную зверушку. «Ах, да», — протянул Пьюси, — «ты же полукровка. Давай я расскажу, Тут же вмешался Уоррингтон. Турнир трех волшебников – это старинное состязание, в котором участвует по одному представителю от европейских школ магии. Это всегда лучший волшебник, самый сильный и достойный. Раньше этот турнир проходил раз в 5 лет, но несколько веков назад его запретили из-за высокой смертности магов. Стать победителем, да даже просто стать чемпионом школы, считается очень почетно. Это доказательство огромной силы волшебника. Награда там, как правило, чисто символическая, но после победы можно рассчитывать на брак с почти любой понравившейся девушкой. Даже если она помолвлена, то помолвку могут разорвать ради такого сильного волшебника. Для таких чистокровных волшебников, как мы с Адрианом, это шанс заявить о роде сильных магов, повысится рейтинг семьи в магическом мире. Двумя словами, опасно и престижно, можно и так сказать, согласился Уоррингтон. Я обязательно подам заявку на участие. Если турнир будет проходить в Хогвартсе, то на него придут зрители. Обязательно, подтвердил Пьюси. Много зрителей из разных стран, немногим меньше, чем на чемпионат мира по квиддичу. Это же, сколько самогонки можно будет продать. Оба парня громко рассмеялись. Кто о чем, а гоблин на деньгах. Насмешливо, но беззлобно, сказал Уоррингтон. Я обязательно куплю пару бутылок виски на празднование начала учебного года. Тут же спохватился Пьюси. Только лучшего, а то знаю я вас, пуффендуйцев, вечно лучшие для своих зажиливаете. Для вас, парни, только лучший товар в Британии. Дальнейшие разговоры были ни о чем. Обсуждение девушек, политики, пошлые шутки. За разговорами дорога до Хогвартса оказалась словно быстрее, время пролетело незаметно. Шотландская погода оказалась еще хуже, чем я от нее ожидал. На небе громыхал гром, сверкали молнии, лил жуткий ливень. Мне даже стало жалко первокурсников, которых традиционно везли на лодках через озеро. Быстро добежав до кареты, я с радостью залез в салон крытого экипажа, запряженного лысыми лошадьми-мутантами с кожистыми крыльями. Смотря из окна кареты на буйство природы, я невольно вздрагивал плечами при особо сильных порывах ветра, который гнул деревья как травинки. Даже непродолжительная пробежка под ливнем закончилась тем, что все ученики промокли. С меня стекала вода, поэтому первым делом, оказавшись в замке, достал из сумки аптечку с зельями и принял укрепляющее зелье, чтобы не простыть. Со мной рядом оказался Джастин Финч Флитчли, который с удивлением взирал на данное действие. Посмотрев на парня, я достал второй флакон зелья и протянул ему. «Привет, Джастин, держи укрепляющее зелье. После такого дождя не помешает, если, конечно, не желаешь загреметь в больничное крыло. Нам еще долго сидеть на церемонии распределения». «Привет, Гарри», — сказал Джастин, безропотно принимая зелье. Он откупорил флакон, сморщивавшись, залпом опустошил его и протянул мне пустую тару. «Спасибо, гадость, но лучше так, чем действительно заболеть. Я не знал, что ты носишь с собой зелье. Я запасливый. Я думал, мы встретимся в поезде». «Ты где был?» — спросил сосед по комнате. «Ехал в одном купе со слизеринцами». «Слизеринцы?» — пренебрежительно произнес парень. «Не лучшая компания для пуффендуйца. Джастин, когда ты стал таким ханжой? Все мы люди, нельзя делить все на белое и черное. Жизнь слишком сложная штука, в ней много полутонов. Среди всех факультетов встречаются хорошие и плохие люди. Нельзя судить весь факультет по отдельным представителям вроде Малфоя. Слизеринцы все как один ужасны», — продолжил стоять на своем мнении Финч Флитчли. «Они были бы лучше, если бы не отношение окружающих. Всех с самого начала настраивают, что слизеринцы плохие парни, даже директор подсуживает против них. Так может, если они такие плохие, сразу их распределять в Азкабан, а если бы все повернулось иначе и тебя распределили на слизерин? Представь, ты слизеринец, я пуффендуец, и заявил бы, что ты плохой парень. Тебе бы понравилось? Не думаю, но...» Джастин задумался и не нашел, что возразить. «Мы добрались до стола факультета в большом зале. Я уделил внимание столу преподавателей. Среди педагогического состава присутствовало новое лицо, причем крайне устрашающее. Темные с проседью волосы спадали по бокам головы, прикрывая уши. Лицо нового преподавателя все было испещрено рубцами, рот выглядел просто как косой разрез, а изрядная часть носа отсутствовала. Но больше всего пугали глаза мужчины. Один был маленьким, темным и блестящим, а другой – большой, круглый как монета и ярко-голубой. Этот голубой глаз непрестанно двигался, не моргая, вращаясь вверх, вниз и из стороны в сторону, совершенно независимо от первого, нормального глаза, а кроме того, он временами полностью разворачивался, заглядывая куда-то внутрь головы, так что снаружи были видны лишь белки. Рядом с ним к столу был прислонен посох. Я впервые видел, чтобы у волшебников были такие травмы, которые они не способны вылечить, как и то, чтобы кто-то колдовал посохом. «Какой монстр?» – тихо произнес Джастин, глядя на нового преподавателя. «Как думаешь, кто это?» «Логично предположить, что новый преподаватель Зати. Этот уж точно будет учить на совесть. Главное, чтобы во время обучения не угробил нас». Началась церемония распределения. Все как обычно, вынесли табуреты и артефактную шляпу. Головной убор противным голосом спел новую песню. Детей распределили по факультетам. К нам на факультет, как и предполагал, попали одни лишь белые дети. После плотного ужина директор поднялся со своего троноподобного кресла. И так, улыбаясь, сказал Дамблдор: «Теперь, когда мы все наелись и напились, я должен еще раз попросить вашего внимания, чтобы сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз, просил меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширен и теперь включает в себя визжащие игрушки йо-йо, клыкастые фрисби и безостановочно расшибальные бумеранги. Полный список состоит из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает». Едва заметно усмехнувшись в усы, Дамблдор продолжил: «Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов запретной территорией, равно как и деревня Хаксмит, ее не разрешается посещать тем, кто младше третьего курса. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет. Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников». «Вы шутите?» – оторопело воскликнул один из близнецов Уизли во весь голос, чем привлек к себе внимание всех студентов. Многие засмеялись, и даже Дамблдор понимающе хмыкнул. «Я вовсе не шучу, мистер Уизли», – сказал он. «Хотя, если уж вы заговорили на эту тему, я этим летом слышал анекдот. Словом, заходит однажды в бар тролль, ведьма и лепрекон». Профессор МакГонагалл многозначительно кашлянула. «А я бы послушал анекдот», – тихо произнес Джастин. «Если хочешь, могу рассказать продолжение». «Конечно», – с радостью согласился Финч Флитчли. «Нас слышал сидящий по левую руку от меня Эрни Макмиллан и наклонился ближе, чтобы не пропустить анекдот. Я начал тихо рассказывать. Заходит в бар тролль, ведьма и лепрекон. Ведьма с лепреконом садятся за стол и заказывают пиво. Тролль направляется к барной стойке и говорит бармену: «Бармен, я хочу с тобой поспорить. Давай забьемся на 100 галеонов, что я нассу вон в тот стакан, стоящий на противоположном конце барной стойки, и не пролью при этом ни капли мимо». Бармен смотрит, видит, что до стакана 3 метра и даже тролль с его огромными причиндалами туда точно не попадет, после чего говорит: «Значит, ты можешь нассать вон в тот стакан, стоя здесь, и говоришь, что не прольешь при этом ни единой капли, и ставишь на это 100 галеонов. Я тебя правильно понял?» «Именно так», — отвечает тролль. «Считай, что мы забили», — говорит бармен. «Отлично», — радостно говорит тролль. «Тогда начнем». Тролль вынимает здоровенный болт, смотрит на стакан. Он думает про стакан, потом думает про болт, думает про стакан, про болт, вновь про стакан. Тут он начинает ссать и ссыт на все, что есть вокруг. Тролль ссыт на стойку бара, ссыт на стулья, ссыт на пол, ссыт на бармена. Он ссыт на все вокруг, обильно орошая влагой все, кроме этого долбанного стакана. Бармен, видя, что тролль не попал в стакан, начинает радостно смеяться. Он думает, что только что стал богаче на 100 галеонов. Громкий смех доносится от бармена, моча течет у него по лицу, но он продолжает радоваться. «Тролль, ты идиот», — радостно заявляет бармен. «Ты обоссал все, что только можно, а в стакан так и не попал. Так что ты мне должен 100 галеонов, тупое ты животное. Извини, я сейчас вернусь с деньгами, буквально секунда», — говорит тролль. Тролль идет в другой конец бара, где за столиком сидят ведьма и лепрекон. Он к ним подходит, о чем-то шепчется, потом возвращается к бармену и кладет на стойку кошель, говоря: «Вот твоя сотня золотых, чего радуешься, животное?» спрашивает у тролля бармен. «Ты же только что потерял сотню галеонов, идиотина. Видишь вон там ведьму и лепрекона?» спрашивает тролль у бармена. «Я перед тем, как зайти в бар, поспорил с ними на 200 галеонов с каждым, что нассу на стойку, нассу на пол и тебя самого обоссу, а ты при этом не то что не разозлишься, ты будешь просто счастлив». Весь большой зал взорвался оглушительным смехом, что меня несколько удивило. Но мало ли, вдруг так совпало. «Ха-ха-ха-ха-ха-эм», раздалось громкое покашливание возле нашего стола. Подняв голову, я увидел МакГонагалл, которая сверлила меня пронзительным раздраженным взглядом. В этот момент понял, что не совпало. «Это не совсем тот анекдот, мистер Адамс», сурово заявила заместитель директора. «Прошу вас более не перебивать директора». Оглядев зал, я осознал одну вещь. Вокруг волшебники, причем скучающие. Когда я сказал, что знаю продолжение анекдота, то это по цепочке передалось всем студентам в зале, быстрее, чем ядерная реакция. Все наплевали на речь директора и стали в срочном порядке направлять в мою сторону подслушивающие чары, а кто не знал такого заклинания, собирался вокруг тех, кто навел чары. Это вызвало брожение среди студентов. Самое интересное в том, что Дамблдор прекратил толкать свою речь и тоже направил на наш стол аналогичные чары, да похоже так, чтобы слышали все преподаватели. Я так увлекся пересказом анекдота, что не обращал никакого внимания на то, что творится вокруг. Что удивительно, в этот момент весь зал затаил дыхание, поскольку я говорил тихо, почти шепотом. Так а чем бишь я? Дамблдор почесал кустистую бровь. Ах да, раз вы закончили, мистер Адамс, усмехаясь, жизнерадостно заявил он, то я продолжу. Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств. Он указал на мужчину, покрытого шрамами. Профессор Грюм. Грозный мужчина поднялся и обвел взглядом своего странного голубого глаза большой зал, отчего все студенты испуганно замолкли. Когда Грюм сел, то директор продолжил. «Итак, турнир трех волшебников», — произнес директор. «Думаю, некоторые из вас не имеют представления о том, что это за турнир, а те, кто знают, надеюсь, простят меня за разъяснение, и пока могут занять свое внимание чем-нибудь другим». Он кинул насмешливый взгляд на меня. «Только прошу, мистер Адамс, потерпите с рассказом анекдотов до общежития». По залу раздались смешки, переросшие в громкий смех. «Продолжим», — сказал Дамблдор, дождавшись тишины. Турнир трех волшебников был основан. Дальше я слушать не стал, поскольку мозг почувствовал привычную партийную речь и отключился. Уловил только, что к нам приедут делегации из других школ магии и участники турнира должны быть старше 17 лет. На следующее утро буря утихла, хотя потолок в большом зале оставался пасмурным. Тяжелые, свинцово-серые тучи клубились над головами, что не прибавляло хорошего настроения. Все же, когда постоянно видишь небо, это не очень приятно. Вот когда на небе ясная погода или чистое звездное небо, тогда замечательно, но это же север Шотландии, тут такая погода редкость. «Ты слышал?» – спросил меня Джастин. «Девчонки говорят, что Элоиза Миджин пыталась вывести угри при помощи чар, и у нее отвалился нос». «Да, вон же она, спокойно сидит». Так Ханна Аббат сводила Элоизу в больничное крыло и мадам Помфри ее вылечила. «Хорошо, если так, безносый человек, это жуть, а для девочки и вовсе повод к суициду». Стоит посмотреть на профессора Грюма. Его словно саблезубые крысы обглодали. «С утра у нас гербология с гриффиндорцами», — заметил Джастин, «а потом у меня сдвоенные прорицания. Везет же вам, будете чай пить, общаться с интересным человеком, а у меня древние руны». Джастин рассмеялся хрюкающим смехом. «Интересным?» — вопросил он. «Это ты от Релани? Скажи, что это не так, она жутко странная старуха», — протянул Финч Флитчли. «Старуха?» — я удивленно приподнял брови. «Ей чуть больше 30 лет, совсем молодая девушка». Теперь настала очередь Джастина с удивлением смотреть на меня. «Гарри, тебе что, нравится профессор Трелани?» В голосе Финч Флитчли были различимы нотки ужаса и дичайшего удивления. «Кто знает, ты же не можешь отрицать, что у нее на занятиях не бывает скучно». «Это точно», — Джастин передернул плечами, «она постоянно предсказывает всякие гадости». «Амплуа такое, конечно, предсказывать хорошие вещи прибыльней, но она же не уличная гадалка, а преподаватель, вот и наводит на вас жути, чтобы не расслабляли булки». После обеда мне удалось перехватить Джинни Уизли на выходе из большого зала. «Здравствуй, Джинни. Гарри», девочка сделала удивленное выражение лица. «Привет, как дела?» «Спасибо, великолепно. Мне больше интересно, как у тебя дела?» «Вижу, ты купила новую мантию, шелковая, красивая, но, наверное, дорогая, ты заметил?» Девочка слегка повернулась, чтобы продемонстрировать мантию с лучшего ракурса. «Пришлось отдать 50 галеонов, но она же великолепная, правда?» «Совершенно верно, красивая вещь». Джинни нырнула в сумку и извлекла оттуда какую-то старую тряпочку, в которую, судя по легкому перезвону, были завернуты монеты. «Вот, она вручила мне деньги, тут, как и договаривались, 10%. Все честно, 23 галеона и 7 секли. Деньги тут же были помещены в сумку. Отлично. Вижу, растения дали прибыль даже больше ожидаемой. Долго пришлось ждать, и когда планируешь собирать следующий урожай? Я срезала траву только в конце августа. Теперь, думаю, что она не скоро снова вырастет. Возможно, только к Рождеству или даже к весне, предположила девочка. Надеюсь, ты помнишь об условиях аренды? Конечно, слегка возмущенно сказала Джинни. Как и договаривались, 10%. Как продам следующую партию, сразу передам тебе деньги. Ладно, ладно, не кипятись. По магической связи посылаю девочке волну удовольствия. Ты умница. Сама зарабатываешь деньги, причем довольно неплохие по меркам нашего возраста, стала хорошо одеваться. Не каждый чистокровный маг от родителей получает такие средства, какие ты зарабатываешь, уж я-то знаю. Общался со слизеринцами и выяснял этот вопрос. «Правда?» — с легким удивлением спросила Джинни. «Конечно. Что у вас нового? Ты представляешь?» Джинни мгновенно преобразилась, вскочив на свой конек сплетницы, добравшийся до благодарных ушей. Гермиона Грейнджер решила отстаивать права домовых эльфов. «Да ладно, она же вроде умная девочка. Была. Она решила, что домовые эльфы рабы и решила их освободить», — с радостью произнесла Джинни. «Бред. Ее случайно не прокляли на тупость?» «Ну», — многозначительно протянула Джинни. «Она гостила у нас дома летом. И что, господин, только если это останется между нами», — загадочно сказала Джинни. «Конечно, точно не скажу, но думаю». Девочка замялась. «Наш Рон, он не самый лучший жених. Я думаю, что мама хочет, чтобы он женился на Гермионе. Но Грейнджер, она же слишком умная и вряд ли захочет выйти замуж за такого идиота, как мой братец. Ты хочешь сказать, что ваша мать поит Гермиону зельями, чтобы влюбить в Рона? Я не уверена, но похоже на то. Ты же видел, Грейнджер, она как могла, ходит без всякой защиты, ни амулетов от сглазов, ни от чтения мыслей. Ее любой к рукам может прибрать, вот мама и подсуетилась раньше всех. А у тебя такие амулеты есть? Есть, но самые дешевые, поделилась очередным секретом Уизли. Сильные зелья для подростка вредно, но если слабыми начать подготавливать организм и периодически поить на протяжении долгого времени, то можно выработать симпатию даже к изначально противному человеку. Но в таком случае Грейнджер начнет понемногу тупеть. А зачем жене быть слишком умной? Спросила Джинни. Тем более, что умная девушка не обратит внимания на моего брата даже под амортенцией. А Дамблдор вам разрешил подобное? Думаю, что да. Джинни удивилась такому вопросу. Но почему ты спрашиваешь об этом? Я заметил, что директор слишком много внимания уделяет Гермионе, делает ей слишком большие поблажки. Ей дозволено даже больше, чем твоим братцам и Гарри Поттеру вместе взятым. Я подумал, что такое может быть только в том случае, если Грейнджер близкая родственница Дамблдора, дочка или внучка. На меня огромными глазами смотрела рыжая собеседница, замершая подобно статуе. «Все сходится», — прошептала она с паническими нотками в голосе, отмерев от шока. «Это, я только сейчас после твоих слов вспомнила, что еще до того, как Рон пошел в школу, у нас дома гостил директор Дамблдор. Он говорил с мамой и намекнул, что скоро в школу пойдет хорошая маглорожденная ведьма, которая станет замечательной женой одному из моих братьев. Тогда выходит, что Дамблдор просто устраивал помолвку своей внебрачной дочке или внучке. Надеюсь, тебе хватит ума не делиться этой новостью со всей школой, если, конечно, еще хочешь сколько-нибудь прожить. Что я, дура что ли? Возмутилась Джинни. Дальше меня эта новость не уйдет. За ужином вся школа стала свидетелем перепалки между Малфоем и Поттером. Малфой оскорбил мать Рона Уизли, назвав ее жирной. Но я уже знал истоки нелюбви этих двух родов, так что не удивился подобному. Но зачем-то в эту перепалку влез Поттер и оскорбил мать Малфоя. В итоге между двумя волшебниками завязалась обычная драка на кулаках. Честно говоря, я бы Поттера прибил, если бы он оскорбил мою мать, да и Малфоя тоже. А вот Рон Уизли на оскорбление не ответил, а позволил вместо себя разбираться якобы другу, из-за чего у меня возникла ассоциация об этом юноше, как о мерзкой сволочи. За дракой студентов с интересом следила почти вся школа, в том числе новый устрашающий преподаватель Зати, оказавшийся поблизости. «Поттер, бей правой в подбородок», — громким ревущим голосом подзуживал Грюм. «Ногой его, ногой по яйцам. Поттер, не подставляй свои яйца, а бей Белобрысова, коленом его, профессор Грюм», — прозвучал возмущенный голос. По мраморной лестнице спускалась профессор МакГонагалл с громадной стопкой книг в руках. «А ну, прекратили драку», — громко гаркнул Грюм на Поттера с Малфоем. А те уже и так были не в состоянии продолжать, так что с радостью расползлись по сторонам. «Приветствую, профессор МакГонагалл», — уже спокойно сказал Грюм. «Что это вы делаете?» — спросила профессор МакГонагалл, смотря на студентов, у которых наблюдались следы недавней драки. «Учу», — ответил Грюм. «Тут что, была драка?» — удивленно спросила МакГонагалл. «Профессор Грюм, вы не должны поощрять студентов в драках, а как преподаватель...» должны пресекать подобное. Мы снимаем баллы, оставляем после уроков или сообщаем декану факультета, где учится нарушитель. Альбус что-то говорил об этом. «Пожалуй, я это сделаю», — согласился Грюм, с острой неприязнью покосившись на Малфоя. «Кстати, ваш студент тоже участвовал в драке». Он посмотрел на Поттера. «Я разберусь с этим», — сухо произнесла МакГонагалл. «Поттер, пройдемте в мой кабинет». Глава 23. Начались обычные учебные будни. Мне пришлось распотрошить заначку с сахаром и пустой стеклотарой, чтобы гнать дополнительные объемы самогона в преддверии массового мероприятия. Профессор Снейп все время был в отвратительном настроении. Как выяснилось из слухов, всему причиной был преподаватель Зати Аластер Грюм, который оказался жутким параноиком, и что важно, бывшим мракоборцем, то есть элитой Аврората. Более того, Грюм оказался легендой среди мракоборцев, он пересажал в Азкабан половину пожирателей смерти. За столом не было видно, но когда он предстал в полный рост, оказалось, что у мужчины отсутствует половина одной ноги и он пользуется деревянным протезом. Естественно, мне стало интересно, как и от чего умеют лечить волшебники. Я окопался в библиотеке, и оказалось, что обычные травмы лечатся довольно просто, даже оторванные конечности могут прирастить, но многое целители лечить не умеют или не могут в связи с запретом многих магических областей. Например, невозможна пересадка органов, поскольку это считается химерологией, а не потому, что это неосуществимо. Маги не умеют лечить зрение, поэтому некоторые пользуются очками, а у Грюма вместо одного глаза магический протез. Хотя возможна пересадка глаз, но опять же, запрещенное темное искусство. Магу можно было бы новое тело сделать, даже если от него осталась одна голова, но это тоже запрещено. Поддержание головы в жизнеспособном состоянии до момента выращивания тела – это некромантия, переселение души в новое тело – то же самое, а выращивание тела – это магия крови, некромантия и химерология в одном стакане. Раны, которые наносятся магией и волшебными тварями, до конца не заживают, оставляя рубцы, то есть все те шрамы, которые покрывают тело Грюма, нанесены магией. Бывший профессор Узмс тоже был весь покрыт шрамами и не имел некоторых частей тела, поскольку возился с волшебными зверями. Тут задумаешься, а стоит ли вообще заниматься разведением волшебных тварей, если они столь опасны? Я-то уж точно постараюсь держаться от них подальше, примерно на расстоянии выстрела. Когда раны нанесены обычным оружием, то после магических средств лечения от них не остается даже следа. В общем, целительство – сплошь темная магия. Волшебники сами себе копают могилу, запрещая целые ветви магических наук. Если бы все эти волшебные науки существовали и развивались, более того, активно применялись в магической медицине, то волшебников можно было бы доставать с того света и они бы могли жить безгранично долго. Вырастил новое и молодое тело, переселил туда душу и живи дальше. Профессор Грюм оказался очень суровым учителем. Он давал много практики, я бы сказал слишком много, если сравнивать с предыдущими преподавателями. Он давал материал больше учебной программы и в отличие от Люпина считал, что для самообороны все средства хороши, в том числе и магловские. Мужик был очень опытным боевиком, никому не позволял филонить на занятиях, постоянно устраивал дуэли между учащимися, которые больше походили на бои без правил. Баллы он не снимал, а посылал в провинившегося ученика жалящие заклинания, причем невербально. Помимо посоха у него, оказывается, имеется волшебная палочка. Если бы не паранойя, которую Грюм беззастенчиво демонстрировал и пытался заразить ею учеников, то я бы сказал, что это идеальный учитель. Он напоминает мне боевого сержанта-ветерана, который обучает молодых бойцов, такому надо учить парней от 18 лет, а не сопляков вроде школьников. Еще мне не нравилось то, что Грюм чересчур предвзято относился к слизеринцам, открыто демонстрируя к ним свою нелюбовь. Дети не отвечают за преступления своих родителей. Даже фашисты без особой причины старались не трогать детей, как и наши советские солдаты, которые вторглись в Берлин, не трогали немецких детей и не срывали на них свою злобу за прегрешения старших. Тем более, что среди слизеринцев большинство ребят и девчат даже близко не имеют отношения к пожирателям смерти. Например, те же Уоррингтон и Пьюси – обычные чистокровные волшебники, с которыми можно без проблем пообщаться на интересные темы, и их предки не участвовали в той заварушке, случившейся полтора десятилетия назад. Ненависть порождает ненависть. Это давно известный факт. Если тебя ненавидят все окружающие, то ты никак не воспылаешь к ним любовью, а начнешь ненавидеть в ответ. Вся круговерть с ненавистью к слизерину мне кажется искусственной, словно руководству школы выгодна такая ситуация. В воскресенье я пошел в выручай комнату, чтобы проверить работоспособность идеи, пришедшей в голову в поезде. На всякий случай надел амулет отвода глаз и при приближении к верхнему этажу активировал заклинание скрыто. Как оказалось, я поступил правильно, поскольку чуть не вылетел на слизеринку, судя по светлым волосам, росту и фигуре, это Дафна Гринграсс, тоже ученица четвертого курса. Дафна с напряженным видом ходила мимо портрета с пляшущими троллями. После того, как девушка зашла в появившуюся дверь, то через 10 секунд вход исчез, демонстрируя обычную каменную кладку. Я, наконец, прекратил подпитку заклинания скрыто и повторил действия слизеринки. Мне открылся вход в библиотеку с рунными кругами для копирования предметов. Опыт подтвердил мои догадки по поводу одновременного существования сразу нескольких выручай комнат. Ну что могу сказать, опыт оказался успешным, о чем говорят две купюры достоинством 100 фунтов, которые держу в руках. Купюры абсолютно идентичны, и как я ни старался, так и не смог отыскать отличий. Из минусов замечен лишь один: помимо бумаги необходимы некоторые иные исходные вещества. Я клал в круг для материи кучу всякого хлама, состоящего из разных металлов, смол, камней и прочего. Теперь придется копаться во все этом, чтобы понять, какие конкретно нужны вещества. Но главное было выяснено: я богат. Точнее, я вскоре стану чертовски богатым. Из кошелька, привязанного к банковскому счету в Гринготтс, я изъял 1000 галеонов, затем добавил еще 10 монет и обменял через него же на 5000 фунтов. Пачка банкнот превратилась в 2, затем в 3 и так далее. Под конец у меня было 500 одинаковых пачек по 5000 фунтов. Да, фальшивки, зато очень высокого качества, неотличимые от оригиналов. Остается лишь проблема с отмыванием этих денег, но 2,5 миллиона фунтов стоят того, чтобы ради них немного напрячься. Но если кто-то на моем месте перестал бы заниматься прочим бизнесом, удовлетворившись горой бумажных денег, то я даже не подумал остановиться. Алкоголь и золото – самые твердые валюты. Заработанные галеоны так и останутся галеонами, а поддельные деньги еще надо как-то реализовать и не спалиться. Перед выходом из выручай комнаты я активировал заклинание скрыто, решив так поступать всегда. Это оказалось лишней перестраховкой, поскольку покинуть последний этаж удалось без проблем, и я никого не повстречал, но береженого Будда бережет. После того, как набил мешок деньгами, мои мысли переключились на думосброс. Артефакт в принципе был завершен, все четко по инструкции, только вот проверить его не представляется возможным, поскольку надо, во-первых, на определенном уровне владеть окклюменцией, чтобы суметь извлечь свои воспоминания. Во-вторых, знать чары для оперирования воспоминаниями, которые позволяют извлечь воспоминания из головы и поместить их в зачарованный флакон для долговременного хранения, извлечь память из флакона и поместить в думосброс, и проделать обратную процедуру после просмотра. Чары выучить не проблема, а вот с окклюменцией мне до нужного уровня еще как минимум год пахать. Следовательно, Для проверки работоспособности артефакта надо найти уже готовые воспоминания. Когда я шел по коридору, будучи погруженным в мысли о том, как раздобыть воспоминания, лучше всего слизеринскую порнуху с участием злой Бучки, меня из грез вырвал повелевающий голос Гермионы Грейнджер. «Ты, стоять!» – воскликнула она. Я резко остановился как вкопанный, и испуганно стал озираться в поисках опасности. Источник шума находился в метре от меня и гневно сверлил взглядом. «Адамс!» – гневно провозгласила Гермиона, надвигаясь на меня, словно фашистский танк. «Я знаю, что ты ничем не болеешь, ты!» Она задыхалась от гнева, глаза метали громы и молнии, а волосы, казалось, будто шевелятся словно живые. «Ты меня обманул, подонок! Ты видел мою грудь, Гермиона, карликов нельзя обижать. Почему?» Полыхая праведным гневом, спросила Грейнджер. «Назови хоть одну причину, почему я не должна тебя разорвать на множество маленьких Адамсов. Я милый, а к тому же, и так маленький. Если меня сделать еще меньше, это будет преступлением против человечности. И вообще, пошли на свидание, я тебя угощу чашечкой Эрл Грея с малиновыми пирожками. Думаешь так просто откупиться за тот позор, который на меня навлек?» Гермиона все еще злилась, но слегка сбавила накал. «Ты хоть знаешь, какие по школе ходят слухи о нас? Про дьявольский тройничок там что-нибудь было? Про что?» — сбилась с мысли девочка. «Забудь, раз не знаешь, значит тебе еще рано. Признавайся, какие еще гнусные планы ты вынашиваешь?» — с экспрессией спросила Грейнджер. «Дай подумать». Я стал загибать пальцы. «Завоевание мира, поработить человечество, поучаствовать в максимальном количестве групповушек за время пребывания в Хогвартсе, попробовать на вкус драконитину, выловить кальмара из Черного озера и скушать пирожок с малиной, хотя последнее не обязательно. Адамс, ты думаешь, я с тобой шутки шутить собираюсь?» Гнев Гермионы уже был скорее наигранный, видно, что она уже перегорела и продолжает распалять себя по инерции. «За пережитое унижение ты мне поможешь, бесплатно пусть Уизли работают. Что конкретно делать и сколько я с этого буду иметь? А то, что я тебе морду не набью, этого недостаточно», — грозно спросила Гермиона. «Грейнджер, ты в курсе, что это угроза? Бесплатный труд – это рабство, которое запрещено Женевской конвенцией ООН. Я буду жаловаться в Совет национальной безопасности по правам человека, и на тебя все будут показывать пальчиком и кричать: «Бу-у-у, эксплуататор, рабовладелица, фу такой быть, Гермиона смутилась и прекратила яростный напор. «Вообще-то как раз по поводу рабства я хотела с тобой поговорить. Ты должен вступить в ГВН». «Не-не-не, я против капрофилии, и ни в какие секты вступать не собираюсь. ГВН означает «Гражданская ассоциация восстановления независимости эльфов», — заявила Гермиона. «Странное название для секты. Ты что, решила свою религию создать и стать ее пророком, Адамс?» — гневно воскликнула Гермиона, вновь начав злиться. «Не беси меня. Я выяснила, что нас в Хогвартсе обслуживают домовые эльфы, а не рабы, которые не получают за свой труд денег. Рабство эльфов уходит корнями в глубину веков. Цель нашего сообщества – обеспечить домашним эльфам достойный заработок и условия труда. В дальнейшей перспективе изменение закона о запрещении использования волшебных палочек и попытка добиться представительства эльфов в отделе по регулированию и контролю за магическими существами, поскольку они там вопиющим образом отсутствуют. Грейнджер, ты дура. Я дружу с домовым эльфом по имени Тимми, он мне рассказал все из первых рук. Все, что ты тут несешь, полный бред. Эльфы, пришельцы из другого мира, которые служат волшебникам за плату в виде магической силы, без которой не могут существовать. Им не нужны деньги и прочие блага, им нужна лишь магическая сила в виде оплаты услуг, и они ее получают. Волшебные палочки им не нужны, поскольку они и без них отлично колдуют. Если вместо магической силы платить эльфам деньги, то они попросту умрут, а если давать магию просто так, то это будет не взаимовыгодное сотрудничество, а паразитизм. Паразитов всегда принято уничтожать. Так что если ты каким-то чудом приведешь свою инициативу в действие, то станешь причиной геноцида целой инопланетной расы. Они все вымрут. Ты станешь как Гитлер, только в юбке. Так что свали со своей секты с глаз долой. Оставив девочку переваривать вылитую на нее информацию, я продолжил путь до общежития Пуффендуя. Переговорив с парой слизеринцев по поводу копирования воспоминаний из их тайной секции для старшекурсников, я получил категорический отказ. Отдавать свои воспоминания многие волшебники не станут, поскольку это слишком личное, даже если это какой-то пустяк. Вообще, на деле оказалось, что маги гораздо трепетнее относятся к омутам памяти, чем об этом было написано в книгах. Это настолько же личный предмет, как волшебная палочка. Возможно, маглорожденные маги согласились бы поделиться воспоминаниями, но они игнорируют такие артефакты, как думосброс, а также экклюменцию и, соответственно, чары, необходимые для работы с памятью. В общем, с этих сторон все оказалось глухо. Попытка предложить готовый омут памяти для проверки его на работоспособность также оказалась провальной. Мне даже чуть лицо не поправили, но, все же поняв, что прошу не со зла, снизошли до объяснений. Суть сводится к тому, что такой артефакт можно сделать очень хитрым образом. Например, воспользуется волшебник думосбросом, а копия его воспоминаний останется в артефакте навсегда, и владелец омута памяти получит полный доступ к воспоминаниям мага. Поэтому маги пользуются лишь проверенными артефактами. Например, на Слизерине точно известно, что общественный думосброс не имеет никаких дополнений, а вот насчет моего новодела имеются вполне обоснованные сомнения. Проще говоря, вроде бы артефакт изготовил, но ближайший год даже не смогу проверить, работает ли он. Преподаватели в преддверии приезда представителей иностранных школ словно с цепи сорвались. Они стали давать повышенную нагрузку. Даже до этого спокойный призрак профессора Бинса не остался в стороне от этой истерии. МакГонагалл раза в два опережала свою же учебную программу. Грюм пытался научить нас тому, чему не научили остальные учителя за три предыдущих года, и, похоже, собирался к концу года как минимум подготовить нас к экзаменам жаба за седьмой курс. Естественно, это у него не особо получалось, все же мы люди, а не роботы. Возможно, если бы мы занимались лишь зати, то к концу года уже клали бы на лопатки семикурсников. Снейп заставил на зубок выучить рецепты противоядия и требовал, чтобы мы умели варить их чуть ли не с закрытыми глазами. Лишь учителя рунной нумерологии выступали островками спокойствия, продолжая также неспешно, но надежно вдалбливать в головы немногочисленных студентов нужные и важные магические науки. Времени катастрофически не хватало даже на привычные занятия вроде отработки заклинаний при помощи перстня и выполнения упражнений для развития экклюменции с анимагией. Мне даже впервые за все время учебы пришлось заказывать за деньги готовые эссе, чтобы не забрасывать тренировки. За неделю до конца октября в холле на стенде появилось объявление: «Турнир трех волшебников». Делегации из Шармбатона и Дурмстранга прибывают в Хогвартс в ближайшую пятницу, 30 октября в 6 часов вечера. Уроки в этот день закончатся на полчаса раньше. После уроков всем ученикам отнести сумки с учебниками в спальне и собраться перед замком для встречи заморских гостей. После появившегося объявления, все разговоры студентов вновь вернулись к угасшей теме турнира трех волшебников. На каждом углу можно было встретить сочетание этих трех слов. Весь замок отдраили до блеска, на моей памяти он таким чистым никогда не был. Что удивительно, после того разговора Гермиона не прекратила свою идиотскую пропаганду по спасению домовых эльфов от жизни. Видимо, зелья миссис Уизли превратили ее мозги в кашу, раз Гринджер не воспринимает разумных доводов. Но это дела Дамблдора и Уизли, так что если им нужна именно такая отупевшая родственница, то кто я такой, чтобы лезть в чужие семейные разборки? 30 октября всех студентов выгнали на улицу для встречи гостей турнира. Мне этого счастья было не надо, но никто не спрашивал, все в лучших традициях коммунизма, то есть в добровольно-принудительном порядке. А вот детворе было интересно, оно и понятно, в школе-интернате с развлечениями туго, и если не умеешь сам себя занять увлекательным занятием, вроде обучения волшебству, то пиши пропало. Остается лишь радоваться каждому новому событию. Вначале в огромной летающей карете, которую тянули по воздуху несколько крылатых золотых коней с развивающимися белыми гривами, каждой величиной со слона, прибыла делегация Шармбатона. Из-за кареты делегации Шармбатона вышел парень, который был одет как мальчик Паш. Его внешность мне показалась смутно знакомой. Мальчик открыл дверь кареты и, подавая ручку, помогал девушкам покинуть нутро транспортного средства. Девушек оказался целый цветник, и они на фоне большинства англичанок смотрелись очень даже эффектно, отчего наши пацаны и зашли слюной, а от девушек повеяло жаждой убийства. Больше всего поразила мадам Максим, директор французской школы волшебства, которая была едва ли не выше Хагрида, этакая бой-баба, которая и горящую избу насквозь пройдет, и коня на плече унесет. Про таких женщин говорят. Не делайте замечания даме, неправильно несущей шпалу. 15 девушек вылезли из кареты. Они были одеты в тонкие шелковые мантии, словно собирались ехать на южный курорт, а не на север Шотландии. Бедняги дрожали от холода. Одна девушка обмотала голову шарфом. Мальчик Паш встал рядом с ними, словно покорный слуга, но на него никто не обращал внимания, словно парень пользуется амулетом отвода глаз, и если бы не его яркая одежда, то никто вообще бы не заметил, что среди делегаций французов есть парень. Гостей не стали долго держать на холоде и пригласили в замок. Вот им будет сюрприз, когда обнаружат, что там хоть теплее, но не намного, разве что ветра нет. Это мы тут за 3 года закалились, и то укрепляющее зелье разве что вместо чая не пьем. Делегация Дурмстранга появилась еще более эффектно. В середине Черного озера образовался портал, который из-за того, что оказался немного под водой, выглядел как завихрение воды с кучей пузырьков. Из портала появился корабль, но выглядело все так, будто он всплывает со дна озера. Корабль имел скелетоподобный вид, тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. С оглушительным всплеском он, наконец, весь вынырнул и, покачиваясь на бурлящей воде, заскользил к берегу. Вскоре раздался звук брошенного на мелководье якоря, и на берег спустили трап. С корабля начали сходить на берег пассажиры, которые были одеты в длиннополые шубы. В отличие от французов, тут все поголовно были мужского пола. Самое интересное, это имена прибывших, по крайней мере, тех, кого услышал. Директор Дурмстранга, Игорь Каркаров, высокий, худой и с козлиной бородкой с завитком на конце. Каркаров представил лишь одного парня, видимо любимчика, Виктора Крама. Крупный и крепкий парень, нос с горбинкой, густые черные брови и волосы. Все такое родное, славянское. На Крама многие наши студенты среагировали, словно стая фанатов на кумира. «Эрни, пихаю в бок Макмиллана. Чего все обтекают на этого Крама? Ты что?» Макмиллан был удивлен и слегка возмущен. «Это же Виктор Крам, ловец сборной Болгарии по квиддичу. Он поймал снитч в финале мирового чемпионата. Идиотизм!» – тихо пробурчал я, покачав головой в стороны. Наконец, этот балаган прекратился, и мы зашли в замок, направившись на праздничный пир в большой зал. Ребята из Дурмстранга расположились за столом Слизерина, причем как-то странно. Виктор Крам сел отдельно от остальных, словно дистанцировался. Большая часть народа села в центр стола, а четверка парней расположилась с самого края. Девочки и мальчик из Шармбатона сели за стол Рейвенкла и держались вместе. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости», — наконец начал Дамблдор, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Не сомневаюсь, вы уже успели оценить удобство нашего замка». При этих словах одна из шамбратонских девушек, у которой на голове все еще был шарф, громко хихикнула. «Я ее понимаю, удобства в замке уж очень суровые, это не пансион благородных девиц, каким мне представляется Шармбатон, а наш директор тролль, как он напустил гостей, поприветствовав их в последнюю очередь, причем после привидений, и выделил это после леди и джентльмены, словно их за таковых не считает. Одно слово, чудак». Только букву «Ч» надо заменить на большую «М». Официальное открытие турнира, как ни в чем не бывало, продолжал Дамблдор, состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. Угощайтесь, дорогие друзья, на славу. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома. Наевшись, примерно через полчаса с начала трапезы, я встал из-за стола и направился к столу Слизерина, словив осуждающие взгляды многих студентов Хогвартса, особенно пуффендуйцев и слизеринцев, которые были удивлены подобным попранием традиций. Подойдя к сидящим с краю парням из Дурмстранга, я внимательно их осмотрел. «Привет, народ», — говорю на русском. «Русский язык кто-то понимает?» Четверо из парней, сидевших рядом друг с другом, слегка усмехнулись и оживились. До этого они сидели с настороженным видом, но, услышав русскую речь, сразу расслабились и заулыбались, принявшись с интересом рассматривать меня. «Здорово, коли не шутишь», — выдал крепко сложенный русоволосый парень с прической под расческу. У него было округлое лицо и нос картошкой. «Ты удивишься, но понимаем и даже говорим на нем. Я Саня Васильев. Вообще отлично. Я Гарри Адамс. Если надо будет, делаю паузу и картинно щелкаю себя средним пальцем по шее, то у меня лучший самогон в Хогвартсе. Есть настойки. Хреновуха, на рябине, на чаге, на клюкве, кофейная, абсент. Принимаю любую валюту. Все качественное и многими опробованное. У других не берите, сивуха адская, траванетесь в 5 секунд. Если желаете, то организую вечеринку, угощу своей продукцией, чтобы оценили качество. Вечеринка, удивился и обрадовался стройный блондин с веснушками на лице. Сергей Поляков, спохватившись, представился он. Я Максим Смирнов, вступил в диалог темноволосый парень, который имел плотное телосложение, можно даже сказать, он был полным. Парни, кажется, мы не тот стол выбрали. Надо было сразу идти к тем, которые с барсуком на флаге. Поздняк метаться. Если вы сейчас перейдете за наш стол, меня местные аристов в бетон без всякого волшебства закатают. Обо мне не забыли? Спросил самый низкий парень из компании. Помимо низкого роста он был худой. Каштановые волосы были зачесаны на бок, на худом, вытянутом к низу лице, выделялись голубые глаза с живым взглядом. Игорь Кадочкин, приятно познакомиться. Он тут же протянул мне руку, которую я сразу пожал. После этого пришлось пожимать руки всем парням. Крам покосился на нашу компанию с затаенной завистью. К нему прилип как банный лист Драко Малфой, который вроде бы культурно себя вел, но при этом проявлял чересчур повышенное внимание. «Народ, где вы жить будете?» На корабле, печально вздохнув, за всех ответил Игорь. «Как говорится, уведут нас с бала на корабль, а не наоборот, как хотелось бы. А самоход как? А то вечеринка сама себя не организует. Что же ты творишь, демон-соблазнитель?» С веселыми нотками в голосе спросил Саша. «Мы же теперь не уснем, всю ночь будем строить планы побега с водной темницы. Да ради выпивки можно и в самоход свалить», сказал Сергей Поляков. «Что же мы, зря 6 лет учились, уж чары невидимости наколдовать я точно смогу». «Еще один соблазнитель», печально выдал Саша Васильев. «Разве можно устоять перед таким искушением, если бы еще девочки были? С этим вы как-нибудь сами. Тут почти любая девчонка согласна будет развлечься с иностранцами. Если же я предложу девушкам намек на постель, то начнется форменный разврат и групповуха, на которую надо будет приходить в строительной каске. Будут плетки, цепи, в какой-то момент из шкафа выбегу я, а потом все закончится тем, что дамочки с престижным концами пойдут наводить панику в поселение кентавров». Парни смотрели на меня со смесью восторга, недоверия и огромным интересом, к которому примешивался легкий страх. «Это обычные развлечения в Хогвартсе?» – спросил Игорь. «Как бы да, национальный спорт, кто кого интереснее переимеет. Потом все крутит по думосбросу. Как понимаете, на карликов в таких мероприятиях большой спрос. Приходится дорогой амулет от любовных зелий носить и чуть ли не руками и ногами отбиваться. Тут недавно в коридоре меня выловила одна дамочка. Показываю на стол Гриффиндора на Гермиону Грейнджер. Вон, видите, возле хилого очкарика сидит лохматая такая. Видим, она тебя поймала и что дальше?» С нескрываемым интересом спросил Сергей. «Дальше был Содом и Гоморра. Не в прямом смысле, но близко. Она мне заявляет: сиськи видел? Теперь давай-ка профилией заниматься. Вступай в секту поклонников говны, а то по роже надаю». Парни громко рассмеялись. Игорь стал хлопать ладонью по столу. «Ну и развлечения у вас», — завистливо протянул Сергей. Еле отбился. Так она еще предлагала до домовых эльфов домогаться. Говорит, надо взять. «Нет, лучше вам этого не знать. Это страшная история, в которой фигурировали домовые эльфы, говны и волшебные палочки. Пипец, извращенка». С восхищением глядя на Гермиону, воскликнул Саша. «Пока мы общались, Дамблдор стал задвигать длинную речь, что-то про кубок огня, который выберет чемпионов, про недопущение несовершеннолетних до участия и прочую муть. Так что, отпразднуем знакомство, или будем сопеть в 2 дырочки в кроватках. Гарри, ты еще спрашиваешь?» – удивленно спросил Игорь. «Конечно, отпразднуем. Только мы тут ничего не знаем. С 10:00 до 10:30 ночи буду ждать вас на берегу неподалеку от трапа с активированным амулетом отвода глаз». Сигнал, 2 синих крика. Парни усмехнулись. «Заметано», — за всех ответил Саша Васильев. «Лучше встречаемся у ближайших деревьев», — подумав, добавил Игорь. «У меня долго держать невидимость не выходит. Такая же проблема». Дамблдор закончил вещать. Ужин близился к завершению. К столу Слизерина подошел директор Дурмстранга. «Всем обратно на корабль», — распорядился Каркаров. «Виктор, как ты себя чувствуешь? Хорошо поел? Может, послать на кухню за Глинтвейном?» Беспокоился он, словно курица на сетке над яйцом. Крам отрицательно покачал головой и натянул шубу. «Профессор, мне бы хотелось выпить вина», — ухмыльнувшись, сказал Сергей. Сергею в бок прилетел локоть Игоря Кадочкина. «Я предлагаю не тебе, Поляков», — рявкнул Каркаров, и заботливый отеческий вид мгновенно испарился. «Ты опять, неряха», — закапал едой всю мантию. Он развернулся и повел учеников к дверям. «Парни, с которыми я общался, по очереди подмигнули мне и пошли вместе со своими на выход». «Что, карликовый грязнокровка?» перепутал столы. Раздался над ухом противный голос Малфоя. Обернувшись, сразу же обнаружил его ухмыляющееся лицо. Я не стал долго думать и со всей силы вмазал Малфою ногой по яйцам, затем схватил со стола увесистое серебряное блюдо и со всей дури опустил его на голову блондину. Тут спохватились стоявшие позади громилы, постоянно сопровождавшие Малфоя, и бросились ко мне. «Тпру! Тпру!» Два сказанных шепотом в быстром темпе заклинания, направленная в сторону Крэбба и Гейла правая рука и оба громилы падают парализованные, не в силах пошевелиться. «На, тварь, на!» Я от всей полноты души пинал ногами лежащего на полу Малфоя. Вокруг народ радостно заголосил, наблюдая за дракой. «Давай, Адамс, так его, бей Белоснежку, задай жару этой сучке!» Причем крики доносились со стороны слизеринцев, а последний голос принадлежал девушке. Я подпрыгнул и ногами приземлился на голову Малфоя, который скрючился в позе эмбриона и заскулил, как маленькая девочка, прикрывая голову руками. Но мне после такого пришлось уйти в перекат через плечо, а когда вышел из переката, то оказался в воздухе. Попытавшись сориентироваться, что происходит, понял, что меня держит за шкирку профессор Грюм. Но при этом он радостно улыбается, смотря на Малфоя. «Ну и кто грязнокровка, маленькая сучка? Да у меня даже член больше твоего». Так что завидуй молча и плачь в подушку. Когда придешь к себе в комнату и посмотришь на свой маленький стручок, теперь ты всегда будешь вспоминать, что у карлика член больше твоего. Теперь живи с этим, Белоснежка. Я кричал, махал руками и ногами, все это происходило в подвешенном состоянии и вызывало огромную бурю положительных эмоций со стороны окружающих, разве что за исключением преподавателей, которые были в шоке. «Успокойся, боец», — рявкнул Грюм. Я тут же успокоился, после чего профессор опустил меня на пол. «А в Хогвартсе развлекаться умеют», — донеслось со стороны входа на русском языке. «Ну, так, наш человек, наших бьют?» — вопросительно спросил кто-то. «Нет, скорее наши бьют, но, похоже, что вечеринки не будет». Диалог на русском прервал отошедший от удивления Дамблдор. «Хэк-хэм», — откашлялся директор Хогвартса. «Прошу прощения у гостей за этот неприглядный инцидент, мистер Малфой», — рявкнула МакГонагалл, похоже, взявшая на себя роль злодея. Она тут же оказалась рядом и стала прожигать нас яростными взглядами. «Мистер Адамс, ваше поведение совершенно недопустимо». «Точно, это же нечестно, их было всего трое, а я один. Надо было выйти как минимум в пятером против одного карлика, да со спины в темном закоулке». Вот тогда было бы допустимо оскорблять и не только. МакГонагалл пошла пятнами и разъярилась не на шутку. «Минус 50 баллов спуффендуя за драку и месяц отработок», — заорала она. «Произвол, коррупция, грабеж, насилуют. Я требую сатисфакции. Дуэль с каждым, кто считает, что я был неправ, защищая свою честь и достоинство. Профессор МакГонагалл, вызываю вас на магическую дуэль, дабы отстоять честь Адамсов. И тебя, Драко Малфой, и твоих шестерок. Я вас всех нашинкую на фарш для пельменей».